Рожи были самые продувные. «Внесем ясность», — сказал он, полез в карман, вытащил пригоршню серебра и аккуратно высыпал на стол. «Вот это все, что у меня есть. И я могу по-мужски угостить венцом кого-нибудь, но ужасно злюсь, когда меня, сиротиночку, хотят обидеть. Усекли?» У него оставалось еще 2-3 монет в потайном кармане, но об этом он не стал распространяться. «Нет, такого даже грабить жалко», — сказал один, не отрывая, как и остальные, завороженного взгляда от серебряных кружочков. «Как дитё малое». «Не понял», — сказал Сварог. «Мы, ваша милость, не записные душегубы и не святые», — сказал собеседник. — «Так, посередке где-то болтаемся, потому что тут, в пограничье, не любят чересчур уж сволочного люда. Но и святым здесь никак не житье. Мой папа умнейший был человек, хоть и сплясал, в конце концов, с пеньковой старушкой. Всегда меня учил, что не стоит грабить того, кто тебе непонятен, а то боком может выйти». Примечание. Пеньковая старушка или конопляная тетушка. Виселищная веревка. Конец примечания. «Вы что, сударь мой, никогда не слышали, что в пограничье, в противоположность всему остальному миру, серебро не в пример дороже золота?» — «Слышал», — сказал Сварог. — «Но не слышали, насколько дороже. Иначе не стали бы все это на стол вываливать. Вечереет, в кабаке народишко скопляется. И не все такие осмотрительные, как мы. Не у всех был такой мудрый папа, как у меня, так что вы от греха подальше все это спрячьте». Он придвинул Сварогу деньги, ухитрившись при этом ловким движением мизинца отправить 2 монеты себе в рукав. И тут же поднял руку, подперев щеку ладонью, чтобы монеты провалились поглубже, к локтю. «Значит, что? Значит, в здешних делах вы совершенно не разбираетесь. И вам, сдается мне, ох, как пригодятся люди, которые за 10 серебрушек дадут дельный совет насчет чего угодно. А то и поручение выполнят за умеренную плату. Другие за вас и больше бы дали». «Это кто?» — тихо спросил Сварог, перегнувшись к нему. «Да ездят тут всякие». Сварог сгреб монеты, отсчитал 10 и положил перед ним, а остальные спрятал. «Это за советы или за ответы на вопросы?» «За ответы», — сказал Сварог. «Ваша милость, тут 4-й день крутятся харланские шпики с полными карманами серебряных и ищут, кто бы согласился для них хватать всех едущих из Емурлака». «Значит, вы настолько честны, что предпочитаете 10 серебряных полному карману?» «Расклад такой, что именно так и выходит, потому что гораздо безопаснее. Парочка из тех шпиков уже пляшет с конопляной тетушкой. Не любит у нас харланцев. А молодой князь, хоть и сопляк, себя поставить сумел. Словом, мы вас предупредили. Народ здесь разный, так что я бы на вашем месте долго в руте не задержался. У тетки Чари вам будет безопасно, но разговоры пойдут. Уже по всему городу болтают, что вы этого черта на базаре замочили, только что наши ребята пришли, рассказали. А когда все, кто здесь пьет, по домам разойдутся. Все будут знать,